Лекция пятая. Могущество удовлетворенности в науке. 22 февраля 1872 года. 76. С целью дать основательное применение этим лекциям, я должен просить вас обращать тщательное внимание на главные выводы, к которым мы приходим в заключение каждой из них, и на последствия этих выводов. В первой лекции я старался показать вам, что искусство тогда только было разумно, когда оно было бескорыстно в своем творчестве. Во второй, что наука была тогда только мудра, когда была бескорыстна в своих положениях. В третьей, что разумное искусство было тенью или видимым отражением мудрой науки. И в четвертой, что все эти условия блага должны быть преследуемы умеренно и спокойно. Далее мне предстоит еще показать вам, что они должны быть преследуемы независимо. 77. Я не часто употреблял слово «независимость», а в том смысле, в каком принято его понимать за последнее время, я употреблял его только с величайшим пренебрежением, так как истинная мощь человеческой души должна быть зависима от всего наиболее благородного, что она может постичь, и иметь в зависимости от себя все ниже ее стоящее, насколько она может это охватить. Но теперь я употребляю это слово в совершенно ином смысле. Думаю, что вы почувствовали, какое широкое понятие я дал вам о мудрости, в смысле бескорыстного влияния в искусстве и науке, и поняли, что величайшие дарования и знания имеют в основе своей человеческую нежность, и что благотворная мудрость искусства, торжествующая на земном кругу, является только видоизмененной формой высочайшего научного милосердия, находящего радость в истине. И как первое правило мудрости состоит в познании самого себя, хотя это есть и последнее из всего, что мы можем познать, так и первое правило милосердия состоит в самоудовлетворении, хотя человек менее всего может найти удовлетворение в себе. И только таким образом, удовлетворенный и обузданный, он является опоясанным и мужественным для управления другими. «Если давлеет дневе злого его, то насколько больше добро его». Довольно для каждого дня своей заботы. Евангелие от Матфея, 6 глава, 34 стих. 78. Я вас просил запомнить афоризм относительно науки и другой относительно искусства. Позвольте мне, я не буду больше просить вас, сверх того, предложить вам выучить наизусть эти строки «Песни сирен». 6 строчек Гомера, надеюсь, не будут для вас обременительны. «Никто никогда не проплывал мимо на своем черном корабле, не прослушав медово-сладостной песни из наших уст. Каждый останавливался очарованный, хотя бы он и знал много, потому что мы знаем все, что делали греки и троянцы по воле богов на обширной Троянской равнине, и знаем все, что делается на плодоносной земле». Это, заметьте, абсолютно верно. Ни один человек никогда не проплывал мимо на черном корабле, повинуясь грозному и печальному закону жизни, предназначающему смертным быть победителями на океане. Он, однако, как бы ни был мудр, все же, приближаясь к этому смертоносному острову, соблазняется голосами тех, которые говорят ему, что знают все, что делается по воле богов и все, что происходит на земле, для удовлетворения человеческих нужд. 79. Теперь заметьте эти два великих искушения. Вам следует знать все, что было сделано по воле Бога, и знать все, что жизненно на земле. Попытайтесь также представить себе хотя бы ненадолго тот способ, которым эти два обещания сирен смущали до сих пор образ действия людей. Подумайте о книгах, ложно истолковывающих божественное провидение. Подумайте, как много употреблено было усилий, чтобы показать, что личное поведение, которое мы одобряем в других или которому желаем подражать сами, вполне согласно с волею Бога. Подумайте, какое страшное смятение в мыслях и какая низость в поступках происходили в сектах, считавших, что они одни вполне постигли божественные цели и руководятся ими. Подумайте о тщетных исследованиях, о бесполезно потраченном времени тех, кто пытался проникнуть в тайны жизни или в ее опоры. Жизненный эликсир, философский камень, зародышевые клеточки в метеорическом железе, эпихтони полиботейри, даровитая земля. Но в настоящее время, когда мы распустили последние закрепы мачт черного корабля, и когда мы, вместо того, чтобы пустить все весла в ход и спастись, подобно экипажу Гомерова Улисса, гребем, подобно экипажу дантовского Улисса, и из наших весел делаем крылья для нашего безумного бега, песня сирен становится более роковой, чем когда-либо. «E volta nostra popa nel mattino, de remi facemo ali al fole volo». Кормой к рассвету свой шальной полет на крыльях весел судно устремило. Данте, божественная комедия, ад. Песня 26. Перевод Михаила Лозинского. Мы считаем себя людьми избранными, первыми познавшими тайны неба и выполняющими задачу человечества на земле. И в результате получается то, что из всех народов, когда-либо опозоренных ложной мудростью и ложным искусством, вложивших труд свой в то, что не есть хлеб, и свои усилия в то, что не дает удовлетворения, мы, говорю я, из всех этих народов самым безумным образом отбросили милосердие, которое само по себе, доставляя удовлетворение, служит вместе с тем и на пользу людям, и стали из всех созданий наиболее неудовлетворенными и наиболее недоброжелательными и завистливыми по отношению к своим ближним. При данной степени каи, плеева, эйдос, многих знаний, в науке, искусстве и в литературе существующие отношения между Францией и Германией, между Англией и Америкой являются, как по их тупоумию, так и недоброжелательству, самыми ужасными из всех когда-либо существовавших на обитаемом нами земном шаре, несмотря даже на то, что все великие исторические повествования не более как повествования о грехе, а все великие песни — только песни смерти. 80. Господа, я самым торжественным образом прошу вас выбросить из сердца, из головы мысль о познании всех вещей на небе и на земле. Мы можем очень немногое познать как о путях проведения, так и о законах существования. Но и этого немногого достаточно, вполне достаточно, насколько это нам нужно. Стремиться к большему — зло для нас. Будьте уверены, что, увеличивая свои усилия в познании того, что за пределами нашего ограниченного существования, за пределами того царства, управлять которым в спокойной айтархии я, независимость, умение довольствоваться своим, и в самообладании нам повелено, мы только усиливаем безумие, а увеличивая знания, плодим горе. 81. Поэтому мои усилия сегодня будут направлены на то, чтобы пояснить вам, что при наилучшей мудрости для счастливого преуспеяния необходимо предварительно обладать счастливым довольством, что в известном смысле мы должны всегда быть причастны царству его, как маленькие дети, и довольны на время тем, что не отпихиваем от себя детские вещи. Я до сих пор старался показать вам, как скромность и благородство духа очищают искусство и науку, дозволяя нам признать превосходство работы других сравнительно с нашей. Сегодня же я, наоборот, желаю указать вам на пользу детского самодовольства и выяснить вам, что не в силу недостатка или ненасытности нашей природы, не в силу извращения или искажения нашего существа, мы расположены больше находить наслаждение в тех малых вещах, которые мы можем сами делать, чем в великих вещах, совершаемых другими. Если мы действительно умеем отличать величие от ничтожества, то способность находить наслаждение в том немногом, что мы знаем и что можем сделать, составляет такую же отчасти долю истинной умеренности, как и довольство тем, что мы имеем. С одной стороны, беспечность, а с другой — жадность одинаково заслуживают презрения как относительно наших искусств, так и относительно обладаемых нами предметов. И каждому человеку следует находить изысканное личное счастье в той незначительной доле умения, которым он обладает так же точно, как и в своем небольшом домике или садике, умея в то же время без зависти ценить величие более обширных владений. 82. Мало того, с самой мудрой природой указано нам находить больше удовольствия в малых вещах, чем в больших, и в грубом, чем в самом тонком искусстве. В противном случае мы были бы расположены сетовать на те тесные границы, которые определены усовершенствованию человеческого искусства. В одной из предыдущих лекций я указывал вам на то, что в прошлом наивысшая архитектура достигнута была афинянами и этрусками, Безусловное превосходство рисования только жителями одного города во всем мире, а безошибочный способ духовной архитектуры за все 6000 лет существовал только в течение полстолетия. Мы в настоящем мучаемся тщетными усилиями научить повсюду людей превзойти Венецию и Афины, и в результате лишились даже способности наслаждаться вообще искусством, вместо того, чтобы находить удовлетворение в том, чтобы наслаждаться тем искусством рисования и гравирования, которое было некогда возможно и всегда было бы приятно и в Париже, и в Лондоне, и в Страсбурге, и в Йорке. Я не сомневаюсь, что вы сильно удивились, услышав от меня, что низшее искусство доставляет больше удовольствия, чем самое тонкое. Но что, по вашему мнению, заставляет всех людей с таким сожалением оглядываться назад на время их детства, если только это детство было хоть сколько-нибудь здоровое и мирное? Мы с такой любовью вспоминаем о нашем детстве благодаря тому очарованию, которое малейшая вещица производила на нас, вследствие, конечно, скудости наших сокровищниц. Окружающая природа имела дивный вид в наших глазах, потому что мы мало видели и знали еще меньше. Каждое увеличивающееся обладание ложится на нас новой тяжестью. Каждый отрывок нового знания уменьшает в нас способность удивляться, и смерть ниспосылается, наконец, чтобы удалить нас со зрелища, на котором, если бы мы еще дольше присутствовали, никакое дарование уже не удовлетворяло бы, и никакое чудо не удивляло бы нас. 83. При всей скудости моих знаний и дарований, сравнительно с любым выдающимся человеком, моя жизнь, однако, была постепенным прогрессом в тех вещах, которыми я начал заниматься в детстве по собственному влечению. Так что я почти с математической точностью могу измерить степень того чувства, какое испытывал при меньших и больших степенях богатства и умения. Я отлично помню тот восторг, который я в начале моих занятий минералогией испытал, получив от друга, совершившего путешествие в Перу, маленький кусочек известняка, величиной в орех, с тоненькой жилкой самородного серебра, приставшей к его поверхности. Мне никогда не надоедало любоваться моим сокровищем, и я нисколько не чувствовал бы себя богаче, если бы стал владельцем всех копий в Капьяпо. Капьяпо — город в Чили, находится в районе добычи серебра и меди. В настоящее время я намерен предложить вам, как образцы рисования скал, камни, на покупку которых не хватило бы моего годового состояния в детстве. Но обладание ими уже давно не доставляет мне удовольствия, и я теперь только думаю о том, кому они могут быть полезны, так как мне они уже не нужны. 84. Но уменьшение удовольствия при дальнейших успехах в искусстве рисования было еще гораздо значительнее, чем при приобретении больших минералогических богатств. Я поместил в вашей образцовой серии один или два рисунка архитектуры, сделанные мною, когда я был 20-летним юношей, и сделал я их с полнейшим удобством для себя и с некоторым удовольствием для других. День, потраченный мною на набрасывание их, нисколько не утомлял меня, а, напротив, доставлял мне бесконечную отраду. Я теперь лучше знаю, чем должен быть рисунок, но усилия, употребляемые мною, чтобы правильно выполнить мою работу в течение часа, так утомляют, что после я уже никогда не забочусь о том, чтобы взглянуть на этот рисунок. 85. Правда, люди, обладающие большой и действительной силой, выполняют самые лучшие дела сравнительно легко. Но вы никогда не услышите, чтобы они говорили о той отраде, какую простые художники испытывают при частичном успехе. Тут не о чем сожалеть. Всем людям определено наслаждаться, но очень немногим одержать победу. Я не думаю, что заставляю вас бесполезно тратить время, останавливаясь на этих простых нравоучениях. Из тех фактов, которые я установил, мы должны извлечь следующий великий принцип для всякого рода усилия, а именно, что мы должны стараться делать не абсолютно лучшее, а то, что легко в пределах наших дарований и что соответствует нашему темпераменту и окружающим нас условиям. 86. В ваших образовательных сериях имеется литографический рисунок старого дома в Страсбурге, сделанный Праутом. Деревянная резьба на нем в стиле, хотя и местном, но начало которого очень отдалено. Деликатная архитектура Италии в эпоху Возрождения была даже в лучшие периоды несколько извращена тенденцией, в силу которой выпуклые массы находились у основания колонн. Резчики по дереву в XVI столетии взяли эту выпуклую форму за основной элемент для орнамента. Эти страсбургские окна являются только подражанием со стороны немецкого крестьянства тому, что в самых тонких образцах нужно искать у Дуома ди Бергамо, кафедральный собор Бергамо. Но эльзасский бюргер или крестьянин более наслаждался этим грубым своим подражанием и применял его смело и открыто к размерам своего дома и к прожилкам толстых бревен, на которых он его строил, чем изысканный итальянец наслаждался разноцветной роскошью мраморов. И все сокровища обширной выставки не доставили бы ему и десятой доли того упоения, с каким он смотрел на то, как остроконечная его кровля завершала выпуклости его лепных украшений. А на грубых скульптурных завитушках цветистыми черными буквами писалось, что он и его жена – построили этот их дом с Божьей помощью и просят Создателя, да даст он им и их детям возможность долгие годы прожить в нем. 87. Но на этом рисунке я желал бы, чтобы вы заметили не только деревенский метод архитектуры, но и деревенский метод рисования. Та манера, с какой нарисованы эти грубые бревенчатые изгибы, носит на себе такой же деревенский отпечаток, как и сами изгибы. Праут родился в одном из отдаленнейших уголков Англии и самостоятельно, без всякой посторонней помощи, научился рисовать, взяв себе за образец лодки рыбаков. Он инстинктивно пробил себе дорогу, пока не научился настолько владеть карандашом, что мог литографиями добывать себе средства к существованию. Он находил своего рода живописную красоту в постройках, все наиболее тонкие черты изгибов у которых были стерты временем. И обладая известным даром своеобразно изображать эти предметы, даром, доставившим ему не только известную популярность, но, что еще лучше и важнее, возможность извлекать постоянное для себя наслаждение из деревенских поселков и тихих улиц безлюдных городов, он никогда не находил побудительных причин, чтобы ознакомиться с изысканностями или бороться с трудностями более совершенного искусства. Вполне чуждый последнему, его способ рисования по самому своему несовершенству находился в полнейшем соответствии с теми предметами, которые доставляли ему наслаждение. Крупные штрихи карандаша, при помощи которых он изображает этот страсбургский дом, вполне достаточны, чтобы дать нам истинное понятие о том впечатлении, какое он производит. Если бы он вздумал рисовать их украшения с тонкостью линий Леонардо, то только выставил бы их недостатки и сделал бы смешным их деревенскую грубость. Этот рисунок произвел бы на вас мучительное впечатление, так как вы ясно почувствовали бы, сколько времени потрачено было на изображение того, что не стоило труда, и чтобы направлять ваше внимание на то, что при тщательном рассмотрении было бы лишь поводом к насмешке. Но здесь перед вами простой деревенский художник, удачно и гармонично изображающий простую деревенскую архитектуру. И никакой строитель, никакой художник не мог бы поступить мудрее, не рискуя погибнуть. 88. Неужели же, спросите вы, можно серьезно советовать, чтобы люди довольствовались достижением того, что они сами отлично признают несовершенным, чтобы теперь, как в былые времена, обширные области страны и целые поколения людей обогащались или наслаждались продуктами грубого неведения? Я не знаю, насколько это возможно, но знаю, что это необходимо всюду, где вы желаете иметь истинное искусство. Неведение, довольное и грубое, произведет нечто несовершенное, но не обидное. Невежество же, недовольное и ловкое, изучающее то, что оно не в силах постичь, и подражающее тому, чем оно не может наслаждаться, порождает наиболее отвратительные формы промышленности, унижающие и извращающие человечество. Несколько лет тому назад, просматривая современную галерею мирной деревенской немецкой школы в Дюссельдорфе, я готов был оставить все ее эпические религиозные рисунки, чтобы подольше любоваться небольшой картинкой пастушка, вырезывающего свою собаку из куска елового дерева. Собака сидела тут же рядом с самодовольным и важным видом особы, которая в первый раз в своей жизни будет достойным образом, наконец, увековечена в скульптурном изображении. А ее хозяину, очевидно, казалось, что ему удается выразить фигуру его друга. Эта маленькая сцена была одной из тех, которые, как вы знаете, должны постоянно встречаться среди деревенских художников, доставляющих игрушки на рынок, Нюрнберга и Берна. Счастливые люди! Несмущаемые пока чистолюбием, они употребляют свое свободное время на работу, которую имеют в виду только забавлять, но вместе с тем и способна по-своему выразить довольно совершенную ловкость и живое понимание природы. Мы в надежде совершить великие дела окружили наших рабочих итальянскими образцами и всевозможными наградами соблазнили их вступить на путь соревнования в деле подражания всему лучшему в произведениях всех народов мира, или, по крайней мере, в подражании тому, что мы считаем таковым. И в результате нашего обучения является то, что мы способны производить. Я приведу слова из моей лекции, читанной в прошлом мае месяце. «Наиболее совершенно и безусловно ложно сделанные вещи, когда-либо выходившие из человеческих рук». Я с большим удовольствием поставил бы у себя на камине деревянную собачонку, вырезанную пастушком, но охотно пожертвовал бы большую сумму, чтобы только не иметь в своей комнате номера первого Кенсингтонского музея, так описанного в каталоге, статую из черного и белого мрамора, ньюфаундлендской собаки, стоящей на змее, покоящейся на мраморной подушке, пьедестал украшен флорентийской мозаикой с рельефами фруктов. Кенсингтонский музей, более известен как музей Виктории и Альберта, музей в Лондоне, первый в Европе музей декоративно-прикладного искусства, основан в 1852 году. 89. Я опасаюсь, однако, что вы вообразите, будто я вдаюсь в обычные мне парадоксы, если стану уверять вас, что все усилия, какие мы употребляли с целью окружить себя различными средствами обучения, будут иметь как раз противоположное влияние тому, какое мы имеем в виду, и что вначале мы умели делать очень немного, но хорошо, а теперь отличаемся тем, что умеем делать все, что угодно, но дурно. И такой результат не ограничивается только одними нашими мастеровыми. Заимствование французской ловкости немецкой эрудиции имело вредное влияние главным образом на наших самых совершенных художников, и на последней выставке Королевской академии не нашлось, думается мне, ни одного исключения из того очевидного факта, что они, известные художники, рисовали хуже, чем лет 10 тому назад. 90. Допустив, однако, я не думаю, чтобы вы с этим согласились, но в виде довода, надеюсь, допустите, что это верно, нам предстоит затем задать себе вопрос. Что можем мы сделать, чтобы избавиться от злосчастного соперничества и отвлечь наших рабочих от зрелища того, что слишком хорошо, чтобы быть полезным для них? Но вопрос этот не из тех, которые могут быть определены нуждами или ограничены условиями искусства. Вести вообще более скромную и довольную жизнь, извлекать, возможно, больше удовольствия из самых ничтожных вещей, делать то, что может быть полезно нашим непосредственным соседям, кажется ли это нам пленительным или нет. Не притворяться, будто мы восхищаемся тем, что в действительности нисколько не задевает нас за сердце. Решительно отказаться от увеличения нашего обучения, пока мы не привели в полный порядок и строй то знание, какое мы уже приобрели. Таковы бесспорные условия и законы, истинной София – мудрости, или Софросини – благоразумие, что приведет нас и к тонкому искусству, если мы решились иметь его. Но мы вместе с тем достигнем и нечто лучшего. Мы сделаем грубое искусство драгоценным и достойным высокого уважения. 91. Нет, однако, никакой необходимости в том, чтобы деревенское искусство было грубо, хотя оно и может быть своеобразно. Часто оно так же тонко, как и изящно, и не менее очаровательно, чем оригинально. И это всегда бывает, когда люди, обладающие тонким артистическим темпераментом, работают с уважением, которое, как я старался показать вам в одном из предыдущих писем, мы всегда должны питать к местным условиям и обстоятельствам. Я поместил в ваших образовательных сериях фотографический снимок с двери деревянного дома в Абевилле и витой лестницы над ней, и двери лестницы отличаются такой прелестной скульптурой, что живые виноградные листья, переплетающие их столбики, нельзя на фотографии сразу отличить от резной деревянной листвы. Последняя вполне хороша и может быть доступна искусству только при правильной его постановке. Но эта скульптурная школа вместе с тем и деревенская. Она могла возникнуть только в лесистой стране, богатой известняком, где молодые деревца, окаймляющие ручьи, служили рабочим образцом сложной кружевной каменной работы, а белые меловые скалы, возвышающиеся над лугами, доставляли удобный материал для ручной работы. 92. Я, к сожалению, научился презирать заученную запутанность и игривое выполнение нормандских рисовальщиков, и могу только быть доволен сдержанной и гордой фантазией главных классических школ. Ну и величайшее удовольствие, какое я в них нахожу, вполне ничтожно сравнительно с той радостью, какую я, когда не знал ничего лучшего, испытывал при виде решетчатых шпилей Руана и каменных изделий часовен Рю и Амбуаза, более похожих на белое кружево. Но при этом заметьте, что первое условие этой действительно драгоценной деревенской работы заключается в том, что она представляет из себя то наилучшее, что может быть сделано при данных обстоятельствах. И во-вторых, что хотя она и деревенская, но тем не менее нисколько не легкомысленна и не эфемерна, а также вполне гражданственно или общественно по своему рисунку и также долговечно по манере рисовать, как и произведения наиболее ученых академий. И выполнение их обнаруживает энергию всех маленьких областей, не неизбежно соперничающих, но своеобразно совершенствующихся в тех стилях, в которых по самой природе своей их соседки не в силах им подражать. 93. Гражданское единство и сознание работающего, что он выполняет свою роль на великой арене, которая просуществует целое столетие, и в то же время теперь в пределах его города составляет частицу его частной жизни, отделяющей его от всего остального мира, развивает в нем одновременно и тот долг, который он сознает как патриот, и то удовольствие, которое он испытывает как художник. В настоящее время мы в наших деревнях строим по правилам Лондонской академии. Если у нашего деревенского художника окажется известная доля оригинальной живости и таланта, то он может быть уверен, что употребит ее на то, чтобы создать какую-нибудь смешную игрушку. Ничто не кажется мне более трагичным, как то, что эти художники, презираемые нами, так бесполезно тратят свою жизнь. На днях, гуляя по Хрустальному дворцу, я наткнулся на игрушку, сделать которую художник мог, употребив на нее все свое свободное время за целых 5 лет. Вы опускаете пенни в отверстие ее, и немедленно небольшой медный паровоз, находящийся посредине, приходит в нервно-суетливые движения. Несколько звонарей начинают дергать за веревки у основания церковной колокольни без крыши, 2 отряда кавалерии выступают сбоку и маневрируют посередине. И 2 хорошо одетые особы, помещенные в нечто вроде лож, выражают свое удовольствие одобрительными аплодисментами. В Старом Генте или Брюге или Йорке такой человек, как тот, который произвел эту игрушку с товарищами, одинакового с ними духовного настроения, знал бы, как употребить свои силы не для меньшей забавы, а для лучшей цели. В свободные свои часы за 5 лет они бы высекли лучезарную корону для колокольни и вставили бы в них куранты, которые за целые мили указывали бы время с приятным боем часов и вариациями для четвертей, и которые не стоили бы всем, проходящим мимо как по городу, так и по равнине, и того пенни, который теперь опускается каждым в отверстие игрушки. 94. Не думайте, что я меньше любого из вас сознаю всю невозможность вернуть в настоящее время деревенскую простоту нашим провинциальным городам. Мое отчаяние как в этом отношении, так и почти по всем вопросам, которые я считаю необходимыми, по крайней мере, так же велико, как и любого из моих более молодых слушателей, и только более мучительно, так как я на закате моих дней. Но то, что мне следует высказать вам относительно неизменных принципов природы и искусства, не должно быть подчинено влиянию ни надежды, ни страха. И если мне удастся убедить вас относительно этих принципов, то вы выведете из них много практических последствий, если когда-нибудь, как это часто выпадает на долю молодых англичан, окажетесь имеющими власть над иноземными племенами со своеобразными или ограниченными дарованиями. Будьте уверены, что насильно принуждать совершенствоваться ни людей, ни растения вы не в состоянии. Если когда-нибудь в руки ваши попадет власть, и вам верено будет определять способы обучения, определите прежде всего, что привыкли делать те люди, которых вы намерены обучать, и поощряйте их делать это, возможно, лучше. Не выставляйте перед их глазами никаких других превосходств. Не нарушайте никакой их почтительности к прошлому. Не думайте, что вы обязаны рассеять их невежество или искоренить их предрассудки. Наставляйте их только в благородстве и истине. Отучайте их примером от привычек, которые вы считаете нездоровыми или унизительными. Но дорожите больше всего местными союзами и наследственными дарованиями. Проклятие так называемой цивилизации заключается в претензии на оригинальность, причем добровольно придумываются новые методы заблуждения, которые заглушают всюду, где могут, благородную оригинальность нации, возникающей вследствие чистоты ее расы и любви к родной стране. 95. Я мог бы сказать еще многое, но думаю, что и сказанного достаточно, чтобы в данное время оправдать то, что вы без этого могли бы счесть странным в тех методах, которые я буду применять при ваших упражнениях в школах рисования. Я действительно стану излагать вам законы искусства существенно наилучшего, выставлять перед вами известное количество его бесспорных образцов. Но ваша действительная практика ограничится предметами, которые выяснят вам значение и пробудят в вас понимание красот искусства вашей родной страны. Первые серии моих лекций по скульптуре доказали вам, что я не презираю ни работу наших художников, ни мифологию Греции. Но я должен с еще большей уверенностью, чем даже в моих наиболее ранних произведениях, подтвердить всю непригодность всех их стать руководителями английских студентов или художников. Каждая нация может с благоразумием или с успехом изображать только те реальные явления, которыми она восхищается. То, что с вами и перед вами ежедневно, из наиболее дорогого для вашего зрения и сердца, то волшебным даром вашей руки или ваших уст вы и можете дивным образом передавать другим. Наиболее же дорогим для вашего зрения и сердца, и без чего ничто не может быть истинно, невидимо, нелюбимо, может быть только человеческая жизнь вашего родного народа, понимаемая в ее прошлом и в том, что вызывает восхищение в настоящем. И если вы прежде всего не стараетесь сделать это прекрасным, то идеализм ваш является ложным, а фантазия — чудовищной. Ваше влияние на существующий мир должно в ваших студиях здесь быть предметом конечного вашего наблюдения. И хотя руководить вами в этом влиянии и не составляет моей задачи, тем не менее я надеюсь, вы без неудовольствия узнаете, что я не потребую от вашего художественного дарования никаких усилий свыше тех, какие необходимы для рационального содействия всему, что мы можем со временем видеть действительно осуществленным здесь, в Англии, как в прелести ее живописных видов, так и в доблести ее народа. В связи с предметом настоящей лекции могу сообщить вам, что получил интересное письмо, приглашающее меня содействовать поощрению некоторых улучшений, предполагаемых для города Оксфорда. Но так как все очарование и все воспитательное значение города Оксфорда, поскольку это воспитательное значение зависит от почтенных союзов или от видимого величия и прелести архитектуры, были уничтожены у нас на глазах промышленными пригородами, громоздящими целые кучи пепла с одной стороны, и пригородными дешевыми квартирами, наваливающими тоже кучу черепков с другой, поскольку я, как любитель древности или художник, безусловно равнодушен ко всему, что может случиться дальше. Кроме условий, возможно, большого здоровья, чистоты и приличия, могущих быть добытыми для все более возрастающего населения. Поскольку чистота и приличие опираются на искусство и науки или на изменяющие влияние университета на толпу современных студентов, я отчасти рассмотрю в связи с предметом моей следующей лекции, и потому всякие подробности об этих предполагаемых улучшениях в городе я отложу до следующей моей встречи с вами.